Вот так-то, — говорит Тараканова. Я притихла. — Ты хочешь, — спрашивает, — стать новой Жанной д'Арк? Но ее, кажется, говорю, на костре. — Костер тебе, ну, сущая ведьма, не грозит. А сама кандидат технических наук. — Костер не грозит, но ты все равно погибнешь. Испепелит тебя Ира. — Как испепелит? — Кто? — Эта самая сила и испепелит, что по ночам к тебе в шляпе приходит. — Ой, — говорю, — страсти какие, не надо. А она смотрит на меня ясными глазами и говорит, — Да ты представляешь хотя бы себе, Тараканова, за что страдать будешь? — Ну, отвечаю, в общих чертах, за справедливость. — Нет, — говорит, — не только. — А за что, — говорю? — Несправедливости много, но умирать все-таки боюсь. — Дура, — говорит, — не бойся. Ты в посмертии знаешь, куда угодишь? И забудутся все твои грехи и мелкие пакости, все забудется, и ангелы снимут перед тобой свои нимбы, и в русском космосе станешь царицей. Глава 16. Я спешила к новым друзьям. Я спешила. Я вошла. Они даже на меня не взглянули, не удивились. Как, вы не боитесь выходить одна из дома? Разве можно вести себя так неосторожно? Они только сказали «тсс» и усадили в укромный уголок. Егор посмотрел на меня мутным творческим взглядом и с новой силой углубился в свой манускрипт. Вдруг неожиданно оказалось, что он драматург. Многолюдная компания сидела гроздьями на диване, стульях, креслах, подлокотниках, подоконниках, а помоложе, с лихорадочно оживленными лицами, опирались о стены. Через форточку уносился табачный угар. Положив нога на ногу, дамы тянулись подбородком к коленям. Так лучше им слушалось. Пьеса называлась «Сучье вымя». Пьеса была тяжелой. Действие разворачивалось то в очереди за водкой, то в вытрезвителе, то в женской послеабортной палате, то в общественной уборной на вокзале, то в мерзкой узкой комнатушке многосемейной квартиры. В пьесе все действующие лица очень часто и помногу пили различные алкогольные напитки, включая загадочный бальзам «Цветок папоротника». Я вошла, когда в общественную уборную шел жесткий разговор между двумя парнями и старой уборщицей. Уборщица. Ироды. Одно слово «ироды». Весь пол заблевали. Павел, молчи, мать, и так тошно. Опять блюет. Петр, ты пойми, мать, повод был. Чехи продули. Уборщица. В хоккей, что ли? Павел. Эх, мать, это был такой хоккей. Машет рукой и опять блюет. Пьеса стремительно переносится в комнатушку. Стол, на столе объедки, пустые консервные банки, окурки, грязная вата. За столом сидят две молоденькие девушки. Зоя, наливая себе полстакана коленчатого вала. Я больше никого не жду. Люба, я тоже. Я бросила институт, ушла из родительского дома с кремовыми занавесочками. Зоя, врешь. Ты ждешь Петьку. Люба, нет. Последний аборт мне раскрыл на него глаза. Зоя, врешь, ты его ждешь. Люба, задумчиво. Жду? В ярости опрокидывает стол с объедками и цепко хватает Зою за волосы. Издеваешься? Зоя кричит от боли. Пьеса заканчивается монологом старой уборщицы из общественной уборной, которая случайно оказывается соседкой Зои и Любы. Сильно выпившая, она вбегает в комнатушку на крики Зои, разнимает дерущихся девушек и затем танцует отвратительный шейк. Танцуя, она высказывает свое кредо. Уборщица, продолжая танцевать, отрывисто. «Не помню, какой-то писатель сказал, человек, бля, звучит гордо. Я бы этому писателю...» Замахивается в танце половой тряпкой. «Я бы ему!» — кричит. «Пасть порву!» Обессиленный опускается перед рампой. «Гуманизм? В гробу я видела ваш гуманизм. Сегодня на моих руках...» — поднимает к лицу и внимательно рассматривает свои руки. «Парень умер, подавившись блевотиной. Вот он, ваш гуманизм!» Люба выпрямляется, белеет, как полотно. «Петя! Мой Петя!» «Занавес!» В изнеможении выдохнул Егор и, вытирая мокрое лицо, несмелым взглядом окинул народ. Народ находился под впечатлением. нервный румянец на лицах. Жена Бориса Давыдовича тихонько вышла на кухню, чтобы принести заготовленные бутерброды с любительской колбасой по 2,90 и чай с соломкой. — Да, — разорвал затянувшееся молчание Борис Давыдович, — сильная вещь. И даже как будто сукоризный покачал скульптурной головой. Все принялись поздравлять. — Ну ты даешь! Продирает! Он знает жизнь! От души! Наболело! Егор смелел на глазах и, как автор, пил чай из самой большой кружки с петухом. Все были единодушны во мнении, что пьеса непроходная, но выражали также и критические соображения. Ахмед Назарович сказал, что в пьесе не хватает нравственного потенциала. Нет, он не против, что называется, в кавычках, очернительства, но нужно, чтобы оно было конструктивно в высшем смысле. Я вспомнил Владимира Сергеевича и тоже сказал, конечно, искусство должно быть конструктивным. Трущобный реализм, буркнул Юра Федоров. Много дешевых намеков, в своей обычной манере, мягко улыбаясь, сказал, гадость мой, друг Мерзляков. Изжога шестидесятничества. Все дружно зашумели, Мерзлякова обвинили в эстетстве и интеллектуализме. Тем не менее, Витасик спокойно добавил, что ему не понравилось название «Сучье вымя». «Это плохое название», — сказал он. «Назови ее просто Блевотина». «Я подумаю», — согласился автор. «Зря вы, Егор, против гуманизма», — сказала одна доброжелательная дамочка, близкая к театральной среде. «Это не я», — возразил Егор. «Это уборщица». «Милый Егорчик, кому вы рассказываете?» — улыбнулась дамочка змейкой губ. «Апропо, матерные слова только засоряют ваш сочный народный язык», — высказался педиатр Василий Аркадьевич. «У меня записан его телефон. Обращусь после родов». «Да, вы знаете, меня это тоже немного шокировало», — мило улыбаясь, призналась я. «И вообще покраснел я от волнения, чувствуя, что выступаю. Как же так можно? Ни одного светлого пятна!» «Где я тебе его возьму, светлое пятно?» — вдруг обозлился драматург. «Возьми и выдумай», — предложила я. «На то ты и писатель!» «Я не люблю из говна конфетки», — заявил Егор и прикрыл губы и нос бородой дачного сторожа. «Я не Энн», — он назвал имя модного кинорежиссера. «Чем же плох Энн?» — удивилась я. А мне нравились его фильмы. «Он, Ирочка, махровый приспособленец», — в доступной форме объяснил мне Мерзляков. «Во всяком случае, он не наводит такого мрака», — пожала я своими плечами. Все с интересом смотрели на меня, потому что я тоже модная, и обо мне передавало радио. «В пьесе Егора Васильевича действительно есть безысходность», — вступился за автор Борис Давыдович. «Но это горькая безысходность, в ней нет успокоенности и дешевого ерничества, и это прекрасно. От искусства, однако, мало проку, если оно ни к чему не призывает», — заметил со своей стороны Ахмед Назарович, мой союзник по спору. «А, по-моему, от искусства вообще мало проку», — выдала я. Замешательство присутствующих переглядывается с улыбочками. Я равнодушно подняла брови. «Видите ли, Ира, — сказал Борис Давыдович, — в условиях безвременья слово берет на себя определенные функции действия. Есть слово и есть слово, — возразил бывший аспирант Белохвостов. Слово есть слово, то есть пустой звук, — невинно заморгала я своими длинными ресницами. «Ну, конечно, — раскипятился Егор, отставляя в сторону кружку с петухом. Она думает, что лучше им жопу показать. — Я так не думаю, — ответил я в полной тишине оскорблении личности. — Но я знаю, что лучше. Оставлено только горсть посвященных. — А я говорю, у вас нет шампанского? Они говорят, вроде есть. Я говорю, дайте выпить, я вам сейчас что-то скажу существенное.